Пока город спит. По некоторым сведениям, которые мы не можем подтвердить формальными доказательствами, Гейдрих уже сфабриковал поддельную звукозапись голоса Чемберлена и собирается послать ее в Кремль вслед за фальшивыми документами, компрометирующими Тухачевского. Об этой операции знают с немецкой стороны только 7 человек, включая инженеров звукозаписи и 2 двойных агентов, грузин, ответственных за контакт с Берией. Несчастный артист из варьете, который умел превосходно имитировать голос британского премьер-министра, поймет слишком поздно, перед самой смертью, какую роль его заставили сыграть. Голос этого артиста, записанный на граммофонный диск и каким-то образом скомбинированный с подлинным голосом Гитлера, предлагает фюреру напасть на СССР и обещает благожелательный нейтралитет западных держав. Берия будто бы всему поверил, как и Сталин, которому он без всяких комментариев передал звукозапись. Однако в таком допущении есть одно слабое звено. Сталин до самой смерти не удалил от себя ни Берию, ни Молотова, которого тоже наверняка ввели в курс дела. Не слишком ли молод был Гейдрих, чтобы переиграть таких экспертов? Ясно лишь, что эта операция, операция «Мейстерзингер», как цинично назвал ее Гейдрих, действительно имела место – и что во всех деталях она была известна только Гейдриху и Гитлеру. Когда Гейдрих и Гитлер внедрили свою фальшивку в Москву, действительно ли Берия, Молотов, Сталин попались на эту удочку? Скорее, Сталин, в свою очередь, обманул нацистов и демократов. Ему нужно было выиграть время, а потом поодиночке разбить своих противников. Третий рейх и Британскую империю. Он мог, воспользовавшись удобным случаем, столкнуть своих противников друг с другом. Единственный значимый результат для такого безжалостного человека, как Сталин, чье имя для половины населения земного шара ассоциируется с особой национальной политикой, бесчисленными человеческими жертвами и войной – победа. Все предварительные маневры перед заключением Советско-Германского пакта были игрой в покер с дьяволом, игрой, которая в конечном счете для Гитлера закончилась плохо, а Сталину дала необходимую передышку, позволила собраться с силами и, опираясь на помощь союзников, прежде всего американцев, выиграть Вторую мировую войну. Русские имели все основания назвать эту войну отечественной. Для евреев она стала борьбой за выживание, для Франции — сопротивлением. Теперь, полвека спустя, нас интересуют не столько интерпретации этой войны, дерзкие, взвешенные или предвзятые, сколько факты. Так, в 1984 году появились первые публикации о том, что Александра Калантай, феминистка и несравненный советский дипломат, предала Сталина, предпочла встать на сторону Гитлера. Правда это или ложь? Очевидно, потребуются усилия нескольких поколений, чтобы прояснить все обстоятельства инфернальной карточной партии, начавшийся в 1939 году.